Глава 35. «Ян Александрович, вы шутите?» Выпаливаю в трубку телефона, когда босс перед самым выходом из дома решил рассказать мне свой план. «Нет, что в этом такого?» «Это неправильно!» «Маргаритка, для меня это обычное дело, не в новинку». «Бабник!» Бешусь от его идеи. «Бабник, а чем тебе не нравится мой план?» Я схожу на свидание с администратором, использую свое очарование, и все. Ничего противозаконного с нашей стороны. Но имя твоего незнакомца будет у меня в руках. Ага, а под конец вечера подарите ей волшебный секс. Закатываю глаза, нервно мотая ногой в коридоре своей квартиры. Если придется для цели, то он издевается. Ради меня даже переспите с первой встречной. Кривить душой не буду, ради себя тоже. Неисправимый кобель! Да ты чего так заводишься, Тихомирова? Я чуть притухаю и спрашиваю сама себя, а чего это я действительно взорвалась? Из-за мысли, что пока я буду мучиться от неизвестности, он будет сидеть в ресторане с какой-то мымрой, которая мне полицию вызвала? А потом еще и переспит с ней? Ревную, что ли? Беспокоюсь. Что вы ради меня на такие жертвы идете? Вдруг подцепите чего? Или вы мной пользуетесь? Ну все, ты уже стрелки переводишь. Ничего подобного. План мне ваш не нравится. А, конечно. Тайком залезать в компьютер отеля и звонить из полицейского участка намного лучше. Хватит вам язвить. Не нравится — предлагай варианты. Закусываю губу и нехотя соглашаюсь. Ладно. Давайте попробуем. Других вариантов все равно нет. Надо выбирать. Либо ревную, либо воспитываю потом ребеночка с мужем. В 6 она заканчивает работу. Я буду проходить мимо и познакомлюсь с ней. С чего вы взяли, что она на вас клюнет? Спрашиваю и бью себя по голове. Это же Бестужев. Ему только слепая откажет. И то уверена, что даже если его красоту кто-то не увидит, то точно влюбится в голос и его манеры. Ладно, это был глупый вопрос. Хорошо, я подъеду к 6 и буду контролировать вас. Чтобы я случайно не занялся с ней сексом? Насмешливо слышится от него. Нет, чтобы вы случайно не забыли про истинную цель встречи. Хорошо, куколка, не злись. До встречи. Он выключается, а я сжимаю в руках телефон и проговариваю это милое «куколка». Взмахиваю рукой с гаджетом, подавляя желание ударить его о пол. Ох уж этот Бестужев. Я бы его убила. Встаю с пуфика и вылетаю из квартиры. Да я им всю романтику испорчу. А Яну Александровичу вообще руки сломаю, и не только их. В боевом настрое доезжаю до отеля. Надеваю на себя солнцезащитные очки и пытаюсь спрятать под кепку копну вьющихся волос. На случай, если та девушка меня узнает. Получается плохо, ну плевать. Встаю в тенечек и ожидаю босса. А его нет и нет. Время уже 6:30, а эта девчонка уже ушла домой. Меня что, кинули? Словно услышав мой вопрос, звонит Бестужев. И я, нетерпеливо топая ногой, отвечаю на звонок. Признавайтесь, вы специально это? Отвлекли меня, а сами уже там в ресторане едите, да? Если бы. Нерадостно сообщает. Маргаритка, прости. За что? Напрягаюсь, осматриваясь по сторонам. Жду подвоха. Ты права, я сейчас в ресторане. Ах вы! Но не с администратором. А с кем? С потенциальной невестой. Не помнишь, что ли, как мама приходила? Серьезно? Вы такой взросленький и не могли сказать «нет»? Проще согласиться, чем отказать матери. Это да, она у него суровая, когда все идет не по ее плану. Тяжело вздыхаю и прикрываю глаза. Вот вы умеете все же, Ян Александрович. С этой девушкой не вышло, так вы с другой. Натуральный бабник. Обещаю, что спать с ней не буду. И целоваться. Чуть не бью себя по губам. Это еще почему? Озвучивает он тот самый вопрос, которого я боюсь больше всего. Потому что ответа у меня на него нет. Я вообще свой запрет просто так сказала. Потому. Бросаю. Все, развлекайтесь там со своими невестами. Хорошего вечера. Только глупости не наде... Я отключаюсь, закидывая телефон в сумочку. Ну, блин, весь вечер коту под хвост. Опять попытаться с той девчонкой договориться, что ли? Нет уж, будем действовать по-другому. Хотя бы проведу вечер с пользой. А насчет наделать глупостей, ну, без них никак. Поэтому, поправив козырек кепки, я иду в магазин. Покупаю там парик, а затем лечу в клуб. И хоть Бестужеву идея не понравилась, я занимаю столик, заказываю себе чай. И на живца, то есть на себя, блондинку, ловлю потенциального папулю. Может, кто-то вспомнит меня и напорится на ловушку. И, кажется, один такой кандидат находится.